Глава вторая. Лорд Фелдспар. Что есть тайна? Нечто большее, чем сведения, известные лишь немногим или даже одному единственному человеку. Тайна — это власть, это узы. Она может быть проявлением величайшего доверия или ужаснейшей из угроз. Тайна сокрытая дает власть, но и открыв тайну, можно обрести власть. Порой бывает непросто понять, какой выбор даст больше власти и силы. Всякий человек, стремящийся к власти, должен стать собирателем тайн. Даже самый крошечный секрет может дорого стоить. Людям свойственно ценить собственные тайны дороже, чем чужие. Посудомойка способна предать принца, лишь бы только не прозвучало во всеуслышание имя ее тайного любовника. Не следует разбрасываться тайнами, кои удалось собрать. Немало людей лишились всякой власти из-за излишней расточительности. Однако, пуще того, следует оберегать собственные тайны, иначе всю жизнь придется плясать под чужую дудку. Confidence Mayhem, иное орудие убийцы. Я так толком и не поел, а теперь и вовсе расхотелось. Пока я прибирал после трапезы, Шут либо спал, либо очень убедительно притворялся. Я смирился с тем, что он не желает говорить со мной, и стал переодеваться в наряд лорда Фелдспара, присланный Чейдом. Признаться, я немного нервничал. Одежда пришлась мне впору, хотя и оказалась несколько свободнее в груди и талии, чем я ожидал. К моему удивлению, наряд был очень удобным. Переложив кое-какие мелочи в потайные карманы, я сел, чтобы переобуться. Каблуки были непривычно высоки, а загнутые мыски выдавались далеко вперед и венчались маленькими кисточками. Я 5 раз прошелся из конца в конец комнаты, прежде чем почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы не споткнуться в самый неподходящий момент. В комнате Чейда было большое, отлично отполированное зеркало. Он и сам немало им пользовался и заставлял упражняться перед ним своих учеников. Однажды, по его настоянию, мне пришлось целую ночь отрабатывать перед зеркалом разные улыбки — искреннюю, обезоруживающую, насмешливую, скромную. Перечень казался бесконечным, и под утро у меня ныли все мышцы лица. И вот теперь я взял канделябр и подошел к зеркалу, чтобы взглянуть на лорда Фелдспара, владельца высокой кручи. К наряду прилагалась мягкая шапочка, отделанная золотым шитьем и пуговицами, в которую был вшит парик с каштановыми локонами. Я примерил ее, гадая, как носит этот головной убор и насколько сильно он должен свисать на бок. В шкафу Чейда хранился целый поднос причудливых украшений. Я выбрал 2 вызывающе больших и ярких перстня, понадеявшись, что пальцы от них не окрасятся зеленью. Потом согрел воды, побрился и снова оглядел себя в зеркале. Я уже хотел тихо выбраться из комнаты через гардероб, набитый затхлыми платьями Леди Тайм, когда почувствовал слабое дуновение сквознячка. Тогда я замер, прислушиваясь, и точно в нужный момент спросил, не пора ли уже начать мне доверять хотя бы настолько, чтобы сказать, в чем секрет той двери. «Наверное, придется, раз уж ты лорд Фелдспар, и комната внизу теперь в твоем распоряжении». Чейд вышел из-за угла, остановился, оглядел меня и одобрительно кивнул. «Ни за что не догадаешься, где кроется ее механизм. Он даже не в этой стене. Смотри». Чейд подошел к камину и вынул один из его кирпичей вместе с раствором, скрепляющим кладку. За кирпичом оказался черный железный рычаг. «Туговато ходит. Я позже пришлю мальчика, чтобы смазал». С этими словами он потянул за рычаг, и сквозняк тут же прекратился. «А как ты открывал эту дверь из моей старой комнаты?» «В детстве я провел бесчетные часы, пытаясь отыскать механизм, открывающий потайную дверь в моей спальне». Чейд вздохнул. «Один за другим мои секреты падают под твоим напором. Признаться, меня всегда удивляло, как это ты сам не догадался насчет той двери. Я был уверен, что рано или поздно ты наткнешься на разгадку по чистой случайности. Дверь открывается шнурком от штор». Надо потянуть так, чтобы шторы полностью задернулись, а потом потянуть еще раз. Ничего не произойдет, ни звука не раздастся, но если толкнуть потайную дверь, она откроется. Ну вот теперь ты знаешь. Теперь знаю, согласился я. После того, как полвека бился над этой загадкой. Ну уж не полвека. Мне 60, напомнил я. А ты взял меня в ученики, когда мне не было и 10. Так что выходит даже больше, чем полвека. Не напоминай мне про мои годы, сказал Чейт, со вздохом опускаясь в кресло. Не тебе пенять на скоротечное время. Тебя-то оно почти не тронуло. Сдвинь шапку чуть дальше на затылок. Да, вот так. Прежде чем ты пойдешь на пир, надо чуть подрумянить твои щеки и нос, чтобы казалось, что ты начал пить еще с утра. А брови сделаем погуще. Он еще раз критически оглядел меня, склонив голову на бок. Этого должно хватить, чтобы никто не узнал тебя. А это что? Он подтянул к себе мои покупки для дочери. Это посылка, которую мне хотелось бы как можно скорее отправить в Ивовый лес для Би. Мне пришлось оставить дочку так неожиданно, да еще и при весьма пугающих обстоятельствах. А ведь это первый зимний праздник, который ей придется встречать без матери. Я надеялся быть с малышкой в эти дни. «Отправим сегодня же», — серьезно пообещал Чейт. «Если бы я знал, то передал бы твою посылку с небольшим отрядом, который выслал туда утром. Они поедут быстро». Но это всякие мелочи, купленные на рынке, запоздалые подарки к зимнему празднику. Погоди, ты послал в Ивовый лес солдат, но зачем? Фиц, где твоя голова? Ты бросил Шун и Фица Виджиланта без защиты. У тебя даже ворота не охраняются. Хорошо еще у меня поблизости есть один или двое знакомцев, которые что-то соображают. Боевыми навыками они похвастаться не могут, но смотреть в оба умеют. Если заметят опасность, предупредят Ланта. А если погода не испортится, дня через три подоспеет ему отряд. Те еще разбойники, но командир свое дело знает. Капитан Стаут держит их на коротком поводке, а когда надо, спускает с привязи, и уж тогда их ничто не остановит. В голосе Чейда послышалось удовлетворение. Он побарабанил по столу пальцами. Голубь сегодня еще не прилетал. Ну, по плохой погоде такое бывает. Голубь? Фиц, я ничего не упускаю. Я присматриваю за всем и всеми, кто находится в моем ведении. Как присматривал и за тобой все те годы, пока ты жил здесь. И вот теперь я позаботился, чтобы из Ивового леса каждый день присылали голубя без письма, давая мне знать, что с Шун и Лантом все хорошо. Разумная предосторожность, не более... Я и раньше знал, что у Чейда есть свой человек в Ивовом лесу, а теперь выясняется, что ему каждый день шлют донесения. Ну, хорошо, не донесения, просто голуби без письма, означающего, что все в порядке. Чейд, мне стыдно, что я даже не подумал о безопасности Шун и Ланта, когда спешил принести сюда Шута. Ты поручил мне заботиться о них, но, боюсь, я так испугался за Шута, что все остальное просто вылетело у меня из головы. Пока я говорил, Чейд кивал с мрачным видом, поджав губы, лицо его окаменело. Я разочаровал его. Потом он очень осторожно сменил тему. «Ну что ж, как думаешь, получится у тебя прикинуться лордом Фелспаром на сегодняшний вечер, а может, еще завтра и послезавтра? Мне бы очень помогло, если бы среди гостей покрутился кто-то, умеющий слушать и поворачивать беседу в нужную сторону». Думаю, я еще не разучился. Я чувствовал себя страшно виноватым, что подвел его. Выполняя это поручение, я смогу хоть как-то искупить свой промах. Что тебя интересует? О, как обычно, все мало-мальски любопытное. Кто пытается заключать сделки за спиной короля? Кто предлагает взятки, чтобы получить более выгодные условия? Кто берет взятки? Что вообще думают люди насчет умиротворения драконов? Ну и, конечно, самое ценное — это любые мелочи, неожиданные для нас. У тебя есть на примете кто-то, к кому надо присмотреться особо? Пятеро. Нет, шестеро. Он почесал за ухом. Я полностью полагаюсь на твое чутье. Поделюсь кое-какими предположениями, но держи ушки на макушке, чтобы не пропустить ничего интересного». Следующие несколько часов он посвящал меня в хитросплетение власти и влияния в нынешних 6 герцогствах. Он подробно рассказал мне о 4 мужчинах и 2 женщинах, к которым я должен был украдкой приглядеться, вплоть до того, какие напитки они предпочитают, что курят и с кем крутят романы за спиной своих супругов. Таких изменников среди них было 2. Чейт вкратце описал, как добывают медную руду, чтобы я мог хотя бы поддержать разговор на эту тему, но посоветовал многозначительно помалкивать, если кто-то начнет выпытывать подробности и расспрашивать о новой жиле, которую мы якобы нашли. И я снова, как когда-то, позволил Чейду решать все за меня. Нет, боль от утраты Молли осталась со мной. Я не перестал переживать за Би и волноваться за здоровье Шута, но я словно на время оставил свою настоящую жизнь и погрузился в прежнюю, где от меня требовалось лишь выполнять приказы Чейда и докладывать ему о том, что удалось узнать. Так было намного легче. Было даже утешительно обнаружить, что, несмотря на все мои потери и повседневные страхи, я остаюсь все тем же Фитцем и по-прежнему хорошо знаю свое дело. Закончив наставлять меня перед работой, Чейд кивком указал на кровать. «Как он?» «Плохо. Страдает от боли. Впадает из крайности в крайность. Я обидел его. Он лег и сразу заснул. Неудивительно. Ты правильно сделал, что не стал его будить. Пусть отсыпается». Он взял сверток для Би, взвесил его на руке и благосклонно улыбнулся. «Эти подарки весят больше, чем те, что достались любому из детей в Оленьем замке. У меня есть прекрасный гонец. Он отправится сегодня же вечером». «Спасибо», — сказал я, ощутив некоторую неловкость. Чейд отмахнулся от благодарности и ушел, забрав сверток с собой. А я спустился по потайной лестнице в комнату, где жил ребенком, и закрыл дверь за собой. Для начала я просто постоял, с наслаждением оглядывая обстановку. В комнате появился дорожный сундук, очень добротный, но пыльный и побитый, словно приехал издалека. Он стоял нараспашку, часть вещей была вынута и небрежно брошена на стул. Некоторые обновки щеголяли изобилием пуговиц. Я бегло оглядел содержимое сундука. Кроме нескольких смен одежды, по моей мерке, на вид новый, но не чрезмерно, тут было все, что обычно берет с собой мужчина, когда собирается долгое время где-то гостить. Любой, кому вздумается пробраться в мою комнату и порыться в вещах, убедится, что я и впрямь лорд Фелдспар. Тут имелись даже платки с монограммами. Сунув один такой в карман, я отправился вниз, чтобы присоединиться к веселью в честь зимнего праздника в Оленьем замке. Как же там было здорово! Играла музыка, еда была превосходна, напитки, каких только душа пожелает, лились рекой. Некоторые гости вдыхали дым из крошечных жаровин на столах. Девушки в бальных платьях отчаянно заигрывали с юношами в ярких и непрактичных нарядах. Пуговиц на этих нарядах было немало. И я был далеко не единственным гостем в остроносых туфлях на каблуках. На фоне остальных мой наряд смотрелся очень даже скромно. Новая мода превратила традиционные танцы в настоящее состязание в ловкости, и не всем молодым людям удалось пройти его, устояв на ногах. За весь вечер я пережил лишь один неприятный момент, когда заметил на другом конце зала Уэба. Не могу описать, как мне удалось почувствовать присутствие придворного мастера Дара. Должно быть, он потянулся ко мне, гадая, почему мое лицо кажется ему таким знакомым, и я ощутил это магическое прикосновение. Я отвернулся и под благовидным предлогом отошел подальше. В тот вечер я Уэба больше не видел. Я разыскал тех, на кого Чейд просил обратить внимание, и ввязался в их разговоры, притворяясь, что принял на грудь куда больше, чем на самом деле. Я с наслаждением играл роль подвыпившего мелкого лорда, который безудержно хвастается недавно обнаружившимися на его земле богатствами. При этом я проводил больше времени среди людей торгового сословия, чем у высокого стола, где знать 6 герцогств завязывала знакомство с гостями из Удачного, Джамелии и Кельсингры. Леди Кетрикен в скромном бледно-желтом платье с оборками королевского темно-синего цвета лишь мельком скользнула по мне взглядом. Король Дьютифул с королевой Элианой степенно прошли через зал, здороваясь с мелкими аристократами и преуспевающими торговцами. Дьютифул хранил подобающий королю торжественный и серьезный вид. Ухоженная бородка, которую он начал отращивать с недавних пор, добавляла ему солидности. Королева улыбалась, ступая рука об руку с супругом. Черные кудри на ее увенчанной короной голове были не намного длиннее, чем мои собственные волосы. Я слышал, что королева стрижется так коротко с тех пор, как ее дочь умерла во младенчестве. Такое зримое свидетельство незаживающей душевной раны тронуло меня. Кому как не мне было понять боль утраты. Я порадовался, что королева все же решила посетить празднество. Девочка-дикарка, которую я видел когда-то скачущей верхом на пони через препятствие, выросла и стала женщиной. Элиана была маленького роста и смуглой. Казалось бы, высокая, светловолосая Кетрикен, бывшая королева шести герцогств, должна затмевать супругу своего сына на празднике, но ничего подобного. Кетрикен и Элиана много лет назад пришли к согласию и теперь гармонично уравновешивали друг друга. Если Кетрикен всячески подталкивала королевство на путь обновления, поощряла новые торговые связи и новые подходы к делам, то Элиана придерживалась традиций. Она выросла на внешних островах, где испокон веку главными были женщины, и с молоком матери впитала, что рождена для власти. За спиной королевы шли двое ее сыновей. Наряды обоих были подобающего синего цвета, цвета оленьего замка, однако на каждой пуговице красовался нарвал, выпрыгивающий из воды, символ материнского клана. В последний раз я видел их еще детьми. Теперь это были два взрослых юноши. Принц Интегрити носил скромную корону будущего короля. Принц Проспер был любимцем матери, однако с возрастом стало заметно, что он унаследовал высокий лоб видящих. Я проводил королевскую семью взглядом, и на моих глазах выступили слезы гордости. Это была наша с Шутом заслуга, долгожданный мир между шестью герцогствами и внешними островами. Спохватившись, что мои увлажнившиеся глаза выглядят неуместно, я притворился, будто закашлялся, торопливо отвернулся и затесался подальше в толпу. На миг я уронил маску лорда Фелспора. «Держи себя в руках, Фитц», — напомнил я себе. Мы с Чейдом решили, что в благородной груди лорда Фелспора бьется каменное сердце. Он не питает никаких чувств к правящему семейству, руководствуясь лишь твердым намерением заплатить в казну как можно меньше налогов. Я хорошо справлялся с ролью. Всякому мелкому аристократу, соизволившему представиться мне, я в полголоса жаловался на то, как много моих кровных денежек уходит на все эти празднования. А теперь придется еще и оплачивать стада, предназначенные на прокорм драконов. Драконы! Вот пусть те, кому не повезло жить рядом с их охотничьими угодьями, и кормят этих тварей, или перебираются в другие земли. Почему я должен расплачиваться за их невезение? Я заводил подобные разговоры в группках поблизости от тех, за кем поручил следить Чейд, и говорил достаточно громко, чтобы эти люди меня слышали. Я ожидал, что рано или поздно кто-нибудь откликнется предложением найти обходные пути, чтобы не платить деньги в казну. Но когда такое предложение и впрямь поступило, оно исходило не от одного из подозреваемых Чейда, а от молодого человека из Фарроу. Он не принадлежал ни к аристократам, ни к торговцам. Его отец буксировал баржи по реке. Юноша улыбался, любезничал со мной и очень старался напоить чем покрепче, при этом тонко намекая, что если знать, как избежать внимания сборщиков налогов в речных и торговых портах, то можно хорошо заработать. Я решил, что эту ниточку стоит отследить, и связался с Чейдом при помощи силы. Однако оказалось, что мой наставник, опираясь на Олуха, внимательно отслеживает все, что происходит с королем Дьютифулом и еще несколькими магами из королевского круга силы. Я не стал долго отвлекать его или делиться с кем-то еще, и лишь мысленно показал Чейду, своего собеседника. «А, хорошо», — коротко отозвался он, но я почувствовал нотку удовлетворения в его голосе и понял, что помог ему приблизиться к ответу на какой-то непростой вопрос. Ускользнув от юноши из Фарроу, я еще несколько часов бродил среди гостей. Зимний праздник — большое событие, и на Перу присутствовали правители всех шести герцогств и их супруги. Оставаясь неузнанным, я замечал в толпе многих друзей и знакомцев времен своей юности. Герцогиня Целерити из Бернса превратилась в красивую пожилую даму. Когда-то, целую вечность назад, совсем в другой жизни, она питала чувства к Фитцу Чивиллу. Теперь за ней семенил маленький мальчик, должно быть, внук или даже правнук. В зале были и другие люди из моей прошлой жизни, не только благородные лорды и леди, но и торговцы, и слуги. А многие из тех, кого я знал, уже не смогли бы прийти, поскольку давно покинули этот мир. Была глубокая ночь. В многолюдном зале сделалось жарко от дыхания гостей и разгоряченных тел танцующих. Я не удивился, когда молодой речник отыскал меня, чтобы представить своего хорошего знакомого, капитана из Удачного. Тот пояснил, что принадлежит к одному из новых купеческих семейств, и его раздражают десятины и сборы, которыми в Удачном обкладывают все иноземные товары. Старинные торговые семейства цепляются за прошлые традиции. Ну что ж, если они не понимают, что пришла пора взглянуть в будущее и распахнуть двери для более свободной торговли, найдутся те, кто пролезет и в окно. Я кивнул и предложил встретиться после окончания празднества. В ответ он вручил мне гладкую дощечку, на которой значилось его имя и название корабля. Капитан сказал, что остановился в кровожадных гончих гостиницы в портовом районе и будет рад меня видеть. Еще одна рыбка попалась в сети Чейда. Желая отдохнуть, я присел у одного из малых каминов послушать менестреля, развлекавшего гостей сказанием из тех, что по традиции вспоминают на зимний праздник. Когда я отправился на поиски кружки холодного сидра, меня перехватила молодая женщина, чуть перебравшая вина, и потребовала, чтобы я станцевал с ней. На вид ей нельзя было дать больше 20, и она показалась мне неразумным ребенком, забравшимся куда не надо. Интересно, где ее родители? И почему они оставили ее в таком состоянии одну в разгар праздника? Однако я станцевал с ней один из старомодных парных танцев и даже умудрился не сбиться с ритма и не перепутать шаги, несмотря на свои модные туфли на высоком каблуке. Танец был быстрым и веселым, а моя партнерша весьма хороша собой. Черные локоны, карие глаза и многочисленные юбки разных оттенков синего и голубого, одна поверх другой. Но к концу танца горло мне сдавили тоска и одиночество. Столько лет я был счастлив, а теперь счастье навсегда осталось в прошлом. Поблагодарив девушку, я проводил ее к креслу у камина и улизнул. Мой канун зимнего праздника, подумал я, давно прошел. Мне вдруг остро захотелось ощутить в своей руке крошечную ручку и поймать взгляд небесно-голубых глаз, смотрящих на меня снизу вверх. Впервые в жизни я пожалел, что моя младшая дочь не наделена силой. Тогда бы я мог дотянуться до нее сквозь снежные просторы и сказать, как я люблю ее и скучаю по ней. Возвращаясь в свою комнату, я думал о том, что на слово Чейда можно положиться. Без сомнения, гонец уже скачет в Ивовый лес с моими подарками и письмом. Но пройдет несколько дней, прежде чем Би получит послание и убедится, что я не забывал о ней даже в разгар праздника. Почему? Ну почему я не послушался Чейда, когда он предлагал взять наделенного силой мага-ученика, чтобы тот жил с нами в Ивовом лесу? Такой маг мог бы рассказать мне сейчас, что там происходит. Ну, конечно, это далеко не то же самое, что держать дочь на руках или кружить ее в танце на праздничном вечере, но все-таки лучше, чем ничего. «Я люблю тебя, Би!» — выкрикнул я при помощи силы, словно мое послание могло само отыскать дорогу к ней. И почувствовал мягкое касание Нетл и Чейда. Они намекали, что на сегодня я уже выпил достаточно. Возможно, они были правы, потому что в ответ я сказал им, я так скучаю по ней. Никто мне не ответил, и я пожелал им доброй ночи.